Салаты с проростками кунжута. Примечание. Шаскольская. Самая полезная еда. Проростки. Санкт-Петербург. Издательство «Веды». 2009 год. Конец примечания. Салат из сезама, топинамбура с морковью и помидорами. 40 граммов проростков кунжута, 200 граммов топинамбура, 1 морковь, 2 помидора, зеленый лук, укроп, кинза, кунжутное масло. Топинамбур тщательно промыть, очистить, натереть на крупной терке. Морковь нарезать соломкой, помидоры кружочками, зелень измельчить. Все смешать с проростками, заправить кунжутным маслом.